председательствовал кочегар Райли. Альфред О'Хара Райли с самых юных лет решил ступить на путь преступлений и, несмотря на многочисленные препятствия, с непоколебимой последовательностью продолжал стремиться к намеченной цели. Будь энергия его направлена в любую иную сторону, такая целеустремленность могла бы оказаться похвальной, возможно, даже прибыльной. Однако ни похвалы, ни выгоды он так и не добился. Любой человек представляет собой то, что делают из него его окружение и наследственность. Райли не составлял исключения, и Николс, знавший, как воспитывался Райли, понимал, что в сущности у этого рослого кочегара и не было шанса стать честным человеком. Родившись в зловонной трущобе Ливерпуля, у вечно пьяной неграмотной матери, он с молодых ногтей стал отверженным. Волосатый, с тяжелой выдающейся вперед челюстью, он смахивал на обезьян. Перекошенный рот, раздувающиеся ноздри, хитрые черные глазки, выглядывающие из-под крохотного лба, точно определявшего умственные способности его владельца, словом, вся его внешность была под стать избранной им стезе. Личность Райли была не по душе Николсу, хотя он и не осуждал его. На какое-то мгновение драматизм судьбы этого бедолаги потряс Джонни. На преступном поприще Райли так и не преуспел. Подняться выше любительского уровня не позволяли умственные способности. Сознавая свою ограниченность, он напрочь отказался от высших, более утонченных видов преступления. Грабеж, в основном грабеж с насилием. Такова была его узкая специальность. Он 6 раз сидел в тюрьме. Последний срок был 2 года. Почему его зачислили на флот, осталось тайной как для самого Райли, так и для начальства. Однако Райли стойко воспринял это новое несчастье и, подобно вихрю, налетевшему на кукурузное поле, пронесся по разбомбленным помещениям флотских казарм в Портсмуте, оставив позади след в виде вспоротых чемоданов и выпотрошенных бумажников. Без особого труда он был схвачен, приговорен к 2 месяцам карцера и отправлен на Улисс в качестве кочегара. Преступная его деятельность на борту Улисса была недолгой и закончилась плачевно. Первая совершенная им кража оказалась и последней. Неуклюже и невероятно глупо он выпотрошил рундук в кубрике для сержантов морской пехоты, но был застигнут на месте преступления старшим сержантом Ивенсом и сержантом Маккинтошем. Они не стали докладывать о случившемся, и следующие 3 суток Райли провел в лазарете. По его словам, он оступился на трапе в котельном отделении и с 6-метровой высоты упал на железные плиты. Но подлинная причина его пребывания в лазарете была известна всем, и Тернер, старший офицер, решил списать Райли с корабля. К удивлению всего экипажа и в не меньшей степени самого Райли, инженер-механик Дотсон упросил, чтобы тому дали последний шанс, и Райли был оставлен на корабле. Начиная с того самого дня, то есть в течение 4 месяцев, Райли только и делал, что подстрекал команду. Едва ли логично, хотя и закономерно, его краткое знакомство с морскими пехотинцами развеяло в дым его пассивную терпимость по отношению к флоту, уступив слепой ненависти. Как подстрекатель, Райли преуспел гораздо больше, чем как преступник. Хотя почва для его деятельности была благодатной, следовало отдать должное также и его проницательности, звериному чутью и лукавству, его власти над матросами. Хриплый, настырный голос, напористость, да еще пронзительный взгляд глубоко посаженных глаз – все это придавало Райли некую таинственную силу, которую он в полной мере проявил несколько дней назад, вызвав бунт, кончившийся гибелью младшего Ральстона и таинственной смертью морского пехотинца. Вне всякого сомнения, именно Райли был повинен в смерти их обоих. Несомненно было также и то, что вину его оказалось невозможным доказать. «Любопытно», — думал Николс, — «какие новые козни рождаются за этим низким, нахмуренным лбом, и почему этот же самый Райли то и дело приносит на корабль бездомных котят и раненых птиц и заботливо за ними ухаживает?» В динамике затрещало. Звук этот пронзил мозг Джонни, заглушив негромкие голоса. и не только в лазарете, но и в самых отдаленных отсеках корабля, в орудийных башнях и погребах, в машинных и котельных отделениях, на верхней палубе и в нижних помещениях, замолкли разговоры. Слышался лишь шум ветра да удары волн, глухой рев вытяжных вентиляторов в котельных и жужжание электромоторов. Напряжение, охватившее 730 слишком офицеров и матросов, было почти осязаемо. «Говорит командир корабля. Добрый вечер!» Веллери произнес эти слова спокойно, с хорошей дикцией, без каких-либо признаков волнения или усталости. «Как вам известно, у меня вошло в обычай перед каждым походом извещать вас о том, что за работа вам предстоит. Полагаю, вы вправе знать это. Информировать вас надлежащим образом – мой долг. Долг не всегда приятный. Он не был таковым последние несколько месяцев. Однако на сей раз я почти доволен». Веллери помолчал, потом заговорил вновь неторопливо, размеренно. «Это наша последняя операция в составе флота Метрополии. Через месяц, Бог даст, мы будем на Средиземном». «Молодец», — подумал Николс. «Подсласти пилюлю, намажь пожирнее». Но Веллери и не думал этого делать. «Но прежде всего, джентльмены, надо сделать свое дело. И дело не шуточное. Мы опять идем в Мурманск. В среду в 10:30 севернее Исландии состоится рандеву с конвоем из Галифакса. В конвое 18 транспортов, крупнотоннажных судов со скоростью хода 15 узлов и выше. Это наш третий русский конвой, FR-77, если захотите рассказать когда-нибудь о нем своим внукам», — добавил он сухо. «Транспорта везут танки, самолеты, авиационный бензин, нефть и больше ничего. Не стану преуменьшать ждущие нас опасности. Вы знаете, в каком отчаянном положении находится сейчас Россия, как остро нуждается она в этом вооружении и горючем. Наверняка об этом знают и немцы. Их шпионы, должно быть, уже донесли о характере конвоя и дате его выхода». Валерий внезапно умолк, и во всех уголках притихшего корабля зловеще раздался надрывный кашель, приглушенный платком. Потом он продолжил. «Конвой везет такое количество истребителей горючего, что есть возможность в корне изменить характер войны в России. Нация не остановится ни перед чем, повторяю, ни перед чем, чтобы не пропустить конвой в Россию. Я никогда вас не обманывал. Не стану обманывать и на сей раз. Обстановка не благоприятствует нам. Единственное, что играет нам на руку, это наш хороший ход и, надеюсь, фактор внезапности. Мы попробуем прорваться прямо к Нордкапу. Против нас 4 немаловажных фактора. Как вы заметили, с каждым часом погода ухудшается. Боюсь, нас ждет крепкий шторм. Крепкий даже для полярных широт. Возможно, повторяю, только возможно, он помешает подводным лодкам атаковать нас. Но, с другой стороны, нам, вероятно, придется лишиться малых кораблей охранения. На то, чтобы отстаиваться на плавучем якоре или уходить от шторма, у нас нет времени. Наш конвой идет прямо к месту назначения. А это почти наверняка означает, что поднять с авианосцев истребители прикрытия не удастся». «Боже правый, что же он рехнулся?» – возмущался Николс. «Он же подрывает боевой дух команды, если только он еще остался, этот дух». «Во-вторых», — голос командира звучал спокойно и неумолимо, «на этот раз в конвое не будет спасательных судов. На остановке у нас не будет времени. Кроме того, всем вам известна судьба Стокпорта и Зафарана. Оставаться на своем корабле безопаснее.